Я проводил взглядом занозу, что столь оперативно вернулась с кухни с левитирующими за ней кастрюлями, контейнерами и тарелками с яствами, от вида которых, мой так даже и не обедавший желудок, напомнил о своем существовании и поинтересовался. «А кушать будем?» – громко так поинтересовался. «Да уж, перед сном явно стоит перекусить, незачем мне еще сильнее издеваться над своим организмом, ему сейчас и так хреново». Ели мы с занозой молча и жадно, ни капли не смущаясь тем, что еда холодная, одной только нярли было норм, вот кто за сегодня точно уже переел, всякого. Но вот еда кончилась и повисла недолгая тишина. Первой нарушила молчание заноза и, к моему сожалению, ее интересовало не то, кто из нас пойдет мыть посуду. «Старший, а давай мы в следующий раз, если он не будет совсем критическим, разумеется, не будем с собой звать Герку, а?» — сказала она почти спокойным тоном и резко закончила. «Она же конченая, КХМ, ну, лучше бы она о посуде спросила, как-то не хотел я сейчас вспоминать произошедшее, но пришлось. И вот что интересно, она считает критическим, все-таки там была какая-то хрень, по многим причинам, и если брать лишь Герку, ну, методы у нее и правда сомнительные, вот только вынужден отметить их, эффективность, пусть будет эффективность. Так что, ну, протянул я Герку, конечно, не оправдываю, но давай предположим, что мы бы пошли туда без нее, и напомню, что я был, да и сейчас остаюсь, малость не в форме, как и нярла, кстати, а еще, начал я перечислять нюансы, а то ведь моей второй половинке так-то даже пришлось обходиться всего двумя ипостасями, одной на мне и лишь одной действующей отдельно, а не хотя бы двумя, приличного размера и возможностей, или тем более четырьмя-пятью, будучи уже в слиянии, так еще и при поддержке нормальной магии от меня, а не ее суррогатов. Нет, так-то нярла даже при всего одном нормальном теле крайне опасна, и станет еще опаснее со временем, ибо за почти год в этом мире ее возможности значительно возросли и расширились. Это и новые формы мышц и тканей на основе биометалла, аж в двух экземплярах, полностью новая нервная система, спасибо за нее Карнак, улучшенная регенерация, хотя и до того она на нее не жаловалась, но теперь-то стало это к процентов на 40 эффективнее, а это немало, ну и так по мелочи. Она, например, стала теперь перемещаться по стенам и потолку, используя силу Петры, а не присоски на жгутиках, улучшила маскировку, а еще вывела на новый уровень свои показатели резервов и пополнения различных энергий, за счет поглощения их из окружающей среды, благодаря частичной адаптации способностей Роука и Циклопа, чьи тела те еще поглотители, и это мы еще не придумали, как адаптировать и использовать силы Халка, Дженнифер, так-то тоже тот еще энергетический насос, но с этим пока затык, больно уж специфичная вещь, еле убил безмозглый клон с этими способностями, да и преобразился он, КХМ, это лучше пока тоже не вспоминать, а ведь кто-то наверное удивится и спросит, что еще за энергии, и мне будет на это очень сложно ответить, но если упростить, то те, что стоят ступенькой пониже маны, которая, в свою очередь, стоит ступенькой ниже праны, энергии богов. Да, нярла тужицы, как ее обзывают в Кунь-Луне, вообще-то, и поглощает, и использует вполне спокойно, это с маной у нее все иначе, та полностью и бесповоротно завязана на ее морфизме. Правда, использует тужицы нярла по-своему в силу ее природы, а не как Дэнни или убийцы руки, воинские техники для нее малость бесполезны или малоэффективны. Это я, вообще, к чему? Как можно догадаться, изменения копятся, нярла развивается, как и я потихоньку осваиваю новые формы магии, глядишь, так скоро и до уровня самой нярлы в бытность человеком доползу. Ага, мечты, мечты. Тем временем я почти закончил перечислять вводные. Так к тому же и рой был у меня там не то что погромным. Отметил я еще одни немаловажные факты и продолжил. И вот бы мы пришли в этот их подземный храм, чем-то иным это сооружение обозвать сложно, ибо там были кровавые алтари внутри огромного зала в центре очередных катакомб, причем, малость постарше таковых под Нью-Йорком, это чувствовалось, где бы ты лишилась магических сил, эта функция там тоже была, и вот что тогда. Не то чтобы у меня нету идей на этот счет, но мне правда интересно, как это видит заноза без участия Герки. Я и без магии многое могу, мой топор и, тем более, меч своих свойств не теряют, как и моя броня, да и мои порталы к магии не имеют прямого отношения. Я кивнул, соглашаясь, и как бы нам помешали, Пойди мы вначале по периметру, где бы старшая легко нашла своими зенками центральные части этого их щита, уничтожили бы парочку основных скоплений рунных кругов, и вот моя магия бы и вернулась. Ты сам сказал, что там контур внешний, даром что под землей. Я вновь кивнул. Понять, как именно работает этот их фильтр, было несложно, а вот разобрать сами принципы работы я пока не сумел, но на это у меня еще будет время. Катакомбы-то под Нью-Йорком целы, в отличие от... И пока бы шли, ты бы, старший, заодно и пополнил бы свою армию, ведь нам бы точно захотели помешать. Ну, в целом, план и правда рабочий. Хорошо, пошли бы и сколько бы на это потратили времени, не забывай, подготовка у них там шла полным ходом. И это основная проблема, что как бы не уменьшает сомнительность методов богини, но это чертово но. А, по-твоему, лучше каждую секунду думать и опасаться, что мы вот-вот окажемся погребенными под тоннами земли заживо. Да, совсем не уменьшает, ибо устраивать локальные землетрясения, так еще и будучи при этом под землей, идея очень и очень сомнительная, если ты, конечно, не архимаг Геомант. Да и после же пришли. Начало она. Про после мы знать не могли, перебил я, и, предположим, что все же непогребенными. Хоть опасность этого и была, особенно после того, как Герка, не удовлетворившись результатами первого своего божественного топка ногой, еще и второе землетрясение устроила, но теперь уже булавой ударив, идти сильно ослабнув, она вот как-то не собиралась. Зря я ей попытался пояснить, как работает эта их защита, она это поняла по-своему, причем, даже правильно, и сразу придумала решение, и сразу же его реализовала, топнув. Мда, да там все на соплях держалось после этого, продолжила заноза, особенно после того, как она к центру рванула, напрямик рванула, старший, а потом, она, конченая. Да, Герка как-то еще и не хотела шибко блуждать по лабиринту, так что спросила направление и, ну, пошла, быстро так пошла, тараном, прямо сквозь земную твердь, можно сказать, побежала. Ну, зато мы и правда сильно сократили путь, да и появились полностью неожиданно, да и вниманием врагов она завладела мастерски, заметил я очевидное. К тому же я почти уверен, что там все держалось не на соплях, а скорее уж на божественной воле. Опять же, Герки, она все же бог, хоть и использующий свою силу чуть ли не по наитию, а потому через одно место, на что я в эти дни изрядно так насмотрелся и, честно сказать, прифигел, ибо после того, как она закончит ремонт, то за те помещения явно можно будет не беспокоиться, даже если кому-то приспичит подорвать все мое здание или снести его. Я даже не удивлюсь, что вот здание испарится во вспышке взрыва, а конкретно эти помещения, отремонтированные Геркой, останутся. Это та самая разница между богом, магом и тем более обычным смертным. Как бы пояснить, вот взбредет, например, какому-нибудь халку, в котором дури не меньше, чем в Герке, метнуть во врага танк, и он это сделает, захочет это сделать Герка, и она это тоже сделает, а вот если вместо танка будет, скажем, обычный кирпичный дом, то Халк лишь стену вырвет или сломает, а вот Герка очень может быть вырвет именно дом и столь же спокойно метнет его. Чувствуете разницу? Поверьте, она есть, и она очень существенна, ибо боги могут себе позволить ломать об колено саму реальность, ну и устраивать землетрясения с нетипичными последствиями. А, заложники, дети, старший, продолжала заноза указывать на еще один немаловажный факт и, словно в стену ударившись, застыла, столкнувшись с моим взглядом. Что, что ты так на меня смотришь, как будто вновь препарировать хочешь? Ты что, не волновался за них? Их же завалить могло, без вариантов. Да что там говорить? Мы же с тобой и со старшей их из-под падающих с потолка булыжников и вытаскивали. Может, и завалило бы, и да, вытаскивали, подтвердил я и продолжил ее очень внимательно рассматривать, и да, волновался, собственно, как и Нярла. Протянул я, все еще не отрывая и не разрывая зрительного контакта. Как любопытно, тогда, что ты так на меня пялишься? Да вот не знал, что и ты о них волновалась, честно признался я. А, заноза пару раз непонимающе моргнула. А после я имел честь наблюдать смутившегося истинного демона, который спалился на беспокойстве за кого-то, кроме себя любимого, так еще и за каких-то совершенно посторонних людей. И самое главное, если она сейчас все еще играет, то передо мной сидит величайшая актриса из всех, что я видел. Неожиданно, реально неожиданно, хватит на меня так смотреть. В меня полетела подушка и пара грязных тарелок, благополучно разбившиеся где-то у меня за спиной, а она продолжила заливаться краской. «Ну вот, грязь развела», — прокомментировал я и аж завис. «Заноза и развела грязь? Серьезно? Что? Почему ты опять на меня так смотришь? Хватит, да, беспокоилась, доволен, арррр». На меня порычали, а потом еще и пошипели. Ну а я в ответ лишь улыбнулся. «Какая прелесть, хватит, в меня полетела кастрюля, хе-хе-хе», начал я ржать, «хи-хи-хи», вторил моему смеху хор голосов матери, «ну хватит, старший», уже чуть ли не плакала смущенная демонесса, «Даркчилд, великая покорительница Лимба, ой не могу, хе-хе-хе, а зверинец-то могет, даже на нее положительно влияет». Настроение начало наконец-то расти, обсуждение произошедшего чутко прервалось, ибо занозе резко захотелось все же помыть посуду, а потом еще и убраться, и полы помыть, ибо кое-чья тонкая душевная организация не позволила оставить собственноручно разведенный бардак неубранным. А еще она в это время всеми силами старалась не обращать внимания на мою улыбочку. Милота. И может ее мысли и выводы обоснованы, но, в произошедшем вообще слишком много этих «но». К тому же история не терпит сослагательного наклонения. Герка самым грубым образом чуть ли не разрушила катакомбы и столь же прямолинейно поперлась к Александре и ее людям, что в это время проводили подготовку к массовому жертвоприношению, и для последних были полной неожиданностью, как и землетрясение, так и вылетевшая из одной из стен богиня силы со своей фирменной улыбкой от уха до уха, что тут же выдало максимально громко и пафосно. «Приветствую вас, нога, слуги потусторонних тварей, демонов, глупцы, продавшие свои души. Я, Геркулеса Панхиллиния с Олимпа, пришла вас покарать и уничтожить. Убийцы, но, тьфу, руки, на ее появление отреагировали по-разному, кто-то явно прифигел, а кто-то тут же метнул в нее парочку ножей и выпустил очередь из автомата, безрезультатно, на пули богини было глубоко плевать, а от артефактного оружия она попросту отмахнулась. Александра, кстати, относилась к первым, что даже логично, ибо из-за спины богини показался я, весь такой из себя красивый и в белом с роем монстров за спиной и нярлой с занозой до кучи, в связи с чем палец руки и выдала. «Это что-то новенькое. Скажи, Геркулеса, а тебя не смущает, что за тобой тоже идет демон?» «Демон», Герка посмотрела на нас, как раз выходящих из дыры ее производства. «А, ты про мелочь рогатую?» Обозначенная мелочь недовольно фыркнула. «Так она с лысым. Я как раз про лысого», уточнила палец руки. «Так он шмак». Александра на это заявление аж крякнула и скептически уточнила. «С толпой монстров за спиной и ручными демонами? Ну да, он странный маг, но прикольный, а готовит как? МММ, пальчики оближешь». Я готов поклясться, что после этого заявления рука Александры явно собиралась приложиться к лицу, но она нашла в себе силы перевести взгляд на меня и выдавить из себя. «Безликий, ты вновь меня удивил, и где только нашел это безмозглое ископаемое? Так, я не поняла, это пятка их этой ноги, как меня только что обозвала», тут же уточнила Герка, но ее вопрос был полностью проигнорирован, ибо Александра продолжала говорить. «Впрочем, неважно, думаешь, что уже победил? Да, зря. Я убью и ее, и тебя, и отомщу за Гаа. Вы все сегодня сдохнете». И бой, собственно, начался. Эффект неожиданности из-за этого обмена репликами был малость потерян, что не помешало мне воспользоваться этим, для оценки ситуации и диспозиции, дабы рассредоточить своих монстров и отдать приказы занозе, относительно спасения бесчувственных детей. Казалось бы, что ситуация и правда целиком и полностью на нашей стороне, ибо аватар бога, это аватар бога, что ей даже этот монстр по имени Александра и сотня ее слуг в зале, или сотни их товарищей в катакомбах, которые резко захотели прибежать к нам на огонек. Причем, у них с демоническими артефактами было сильно пожиже, нежели в недавнем бою лишь со мной, всякими гвоздиками даже и не пахло, было лишь несколько чокеров, мечей и браслетов, ну и более традиционное артефактное оружие. Но, ох уж это чертово но, да, Александра так-то вот совсем не собиралась, не то что сдаваться или убегать, а даже проигрывать в подобных условиях, ибо она просто и без затей сделала именно то, что и собиралась. Массовое жертвоприношение у демонических алтарей, просто вместо детей под нож пошли ее собственные слуги. И самое паршивое, что пошли они на это вполне добровольно и самостоятельно, просто взяв и проткнув свои собственные сердца, сами. Почти сотня убийц, кроме самых сильных, принесла себя добровольно в жертву. Надо ли говорить, что результат подобного был и был совсем для нас неприятным. Так еще и сопровождался новым землетрясением и неслабыми такими спецэффектами, тем самым все же заставив падать к нам на головы куски многострадального потолка. И то, что результат был похож на вполне себе обычного гуманоида, даже слабо отличающегося с виду от своих умерших собратьев, не уменьшает самого результата, ибо Герка и Заноза вот тоже на людей похожи, и у последней вон тоже глаза горят алым и клыки есть. КХМ. Полученное существо, демон, ибо ничем иным оно просто не могло являться, имело полуматериальное тело, навыки, не уступающие таковым у самой Александры, да и могло похвастаться как силой, так и ловкостью, а еще его живучесть была на уровне, нет, даже повыше той твари с гвоздиком, ибо умирать оно даже от ударов божественной булавы Герки отказывалось напрочь. Вместо этого оно источало дым, способный вызывать мороки, создавать иллюзии и душить, то и дело материализовало у себя в руках разномастное оружие, совсем не иллюзорное, и сыпало вокруг себя дисками смертоносной энергии. Прелестная тварюшка, не правда ли, и только ее, то ли призывом, то ли созданием, Александра не ограничилась, а вдобавок распахнула посередине зала портал к столь знакомым мне летающим по воздуху и при этом с виду морским гадам, за громадной массой которых что-то потустороннее блеяло и смеялось, грозя сожрать наши души. Чудесно, не правда ли, чертовы демонопоклонники, вечно с ними все через одно место. В происходящей вакханалии я и Заноза носились как ужаленные и вытаскивали детей, на участи наличие которых, благо, наши противники мало сгзобили. А в это время Герка, Нярла и Рой пытались хоть как-то это все изничтожить, получалось у них так себе, ибо Рою пришлось работать на два фронта, Герку теснил этот демон в паре с Александрой, а Нярла и так пыталась чуть ли не разорваться, стараясь по возможности то нам помочь, то Герке, то Рою. Ситуация чуть выправилась, когда мы тоже нормально вступили в бой, ибо Заноза может и проигрывает той же Герке в силе физической и в навыках обращения с оружием, но вот порталами и магией она это компенсирует с лихвой, да и я, с посохом, нитями и частью Нярлы на мне, тоже кое-что домогу. Особенно, если по дороге не перестаю клепать все новых и новых монстров из остатков помиревших воинов руки и плоти павших демонов. Вот только победа начала вырисовываться лишь тогда, когда вышло меня провести к порталу и я начал его планомерно закрывать. К слову, тот закрывался с огромной неохотой, да и бессмертная тварь все не унималась, как и сама Александра, чья катана уже успела даже Герке кровь пустить, к неописуемой радости последней. У этого самого портала меня малость чуть ли не сожрали, и это несмотря на то, что и мой посох, и плоть Нярлы поверх моей тушки, вполне хорошо огрызались в ответ. Да и вторая тушка Нярлы как-то не торопилась помирать и держалась рядом, но вот все равно мне отгрызли одну кисть, одну стопу и печень с почкой, а также часть кишечника, что было крайне неприятно. Знаете ли, надо бы будет все же озаботиться нормальной броней, а то вот Заноза и Герка чувствовали себя в этой мясорубке вполне нормально. Первый, правда, кончик хвоста откусили, но тот ведь и броней у нее не прикрытый. Да и возмущенная до глубины души этим фактом Заноза стала опаснее вдвойне, вначале залив там все пламенем, потом насадив тушки тех, кто это пережил, на каменные пики, а затем сверху еще и черными молниями приложив. Видимо, хвост это тоже святое. И тут ситуация вновь резко изменилась, что было даже логично, ибо тут был открыт портал на иной план уже более получаса и вовсю отжигала целая богиня. А я ведь все думал, почему Александра продолжает скалиться, уже не лезет на рожон, а чего-то ждет, что вот прямо намекала на очередную подлянку с ее стороны. И эта подлянка и правда имела место быть, однако, вот тут она умудрилась переиграть саму себя. Ну вот и пришла ваша смерть, выдала она и мерзко заржала, а я, честно говоря, даже выдохнул с облегчением, но как же это в стиле убийц, не имея возможности убить самим, постараться прибить врага чужими руками. Как можно догадаться, к нам на огонек заглянули новые действующие лица. Сама древняя и ее ученики в ранге мастеров, зашли, увидели моих монстров, демонов с порталом, Герку и Занозу, а также меня махающего им оставшейся кистью, ну и недолго думая, вписались на нашей стороне. Перекосившееся лицо Александра и ее чуть ли не упавшую на землю челюсть, в этот момент надо было видеть, она явно надеялась на иную реакцию, что не помешало ей наконец-то попытаться бежать. Это она явно и так планировала сделать. Вот только, а кто бы ей это позволил? Я даже на до конца не закрытый портал в другое измерение забил и вместе с Нярлой начал не давать ей открыть уже свой и смыться, предусмотрительно держась на расстоянии. Благо это было не то чтобы сложно, и если честно, я все еще надеялся захватить Александру живой и относительно целой, но, не повезло. Адамантовая булава Герки была на этот счет иного мнения, как и упавший сверху потолок, как и все еще блеющая из портала сущность, которой вот совсем не понравилось наличие с этой стороны нас все еще живых и почти здоровых, как и не понравилось намерение древней, заноза и Геркулеса зайти уже к ней на огонек через этот самый портал. Настолько не понравилось, что он у них чуть ли не перед лицами схлопнулся. Ага, сразу же после матерной тирады с той стороны и исчезновения в его проходе остатков покоцанного демона, чью тушку меч занозы брал в разы лучше булавы богини, вместе с почти материального воплощения бьющейся в путах демонической воли души одной хитрожопой Александры. Надеюсь, хоть ей с той стороны понравится, чуть меньше, чем понравится одной китаянке в корнях моего Милларна. Вот уж чья душа из моего сада сбежать к своим повелителям так и не смогла. Однако и все ее знания теперь не совсем понятно, когда я смогу в Милларне просмотреть. И это хреново, а то, что-то мне подсказывает, что где-то в Китае есть еще один такой храм с похожими алтарями. Вдобавок к еще тройке подобных в иных местах. Ну вот, настроение опять начало ползти вниз. Эх, как-то неудачи перекрывают вроде как успехи, ни одного же живого пальца для допроса-то нет. Мда, наверное, одна только Герка походом и осталась полностью довольной, даже успела посетовать, что дескать жаль, что рога одной козе пообломать не вышло, после чего она, довольная жизнью и проделанной работой, исчезла в портале магов. А вот мне, занозе и древней с ее учениками, пришлось еще не один час там повозиться, при все еще так и грозящем упасть нам на голову потолком, ибо Александра успела согнать в эти свои катакомбы чуть ли не весь свой клан, включая и тех самых молодых и еще только тренирующихся адептов, часть из которых, как и парочку детей, потолок все же пришиб, а часть погребло под завалами, которые пришлось разбирать. Нет, я так-то понимаю, что без жертв не обошлось бы в принципе, как и то, что детьми бы в любом случае прикрывались, но настроение мне это не прибавило, ибо я мог бы за ними прийти и раньше. Ага, мог бы, вот только история не терпит сослагательного наклонения. Я вообще многое что мог бы, например, не упустить Александру еще в Нью-Йорке. Зачистка, раскопки, сбор трофеев и передача их древней, возня с заложниками и с пленниками, с которыми тоже не слабо так помогла древняя, что очень бы хотела со мной после этого всего еще и посидеть, поговорить, да чайку попить, но мое состояние она оценить смогла тоже вполне четко, так что это дело явно подождет, денек или два уж точно, а то вон ее учеников с титулами мастеров не слабо так передергивало от вида моего наряда и морды лица, которые периодически шевелились и чуть ли не оплывали словно воск. КХМ, да, нас с Нярлой знатно так штормило, а сил в запасе на использование посоха не было, вот мы и терпели, к беспокойству всех окружающих. Любопытно, что несколько мастеров во главе с Морда даже решились поинтересоваться, не помираю ли я случаем, и не могут ли они мне чем-то помочь. Мелочь, а приятно, ведь страха в их глазах было чуть меньше, чем беспокойство. Эх, а вот пошли бы мы без Герки и стали планомерно все там зачищать, и что тогда? А вот демоны его знают что, и честно говоря пофигу, я устал и хочу отдохнуть. Так что еще до того, как заноза закончила с уборкой, моя голова коснулась подушки, а я, подмерное сияние листьев своей посоха, уснул и затушил свою филактерию, а следом за мной уснула и Нярла. Потом, все потом, хи-хи-хи, второй палец руки и ее клан пали, от последнего остались лишь осколки, а саму же Александру ждет выражение крайней степени недовольства козоподобнойдинок. Что же до оставшихся трех, как и клана первой, то шестерни судьбы тут уже вовсю набирают оборот, хи-хи-хи. Проснувшись, я почти сразу осознал, что вновь проморгал во сне парочку событий. Например, я сразу почувствовал приятный запах, а до моих ушей донеслась незамысловатая, напеваемая где-то на кухне себе под нос мелодия, под шкварчание завтрака на сковородке, что в совокупности безошибочно выдавало, кто же там готовит и что же там готовит. По направлению звука и запаха бекона тут же выдвинулась на охоту, проснувшаяся одновременно со мной хищная аморфная масса. Ее еще Нярлой кличут, вот только она туда явно не по душу бекона выдвинулась. ибо в хаосе ее сознания отчетливо выдавалось намерение немножечко пошалить и кое-кого потискать. Возможно, из-за этого завтрак у нас немного пострадает, но кто я такой, чтобы мешать ее охоте? Прости, лужица, но я в тебя верю, ты сможешь спасти завтрак, даже когда на тебя нападут коварные белоснежные жгутики. Ну а если нет, то, видимо, просто придется готовить уже самому. Было и еще кое-что, что я тоже осознал, проснувшись. Кто-то меня ночью малость раздел и укрыл одеялом. А еще, есть немаленькая доля вероятности, что именно этот кое-кто еще и решил после остаться спать вместе со мной. И вот прямо сейчас этот кто-то лежит на мне, пускает слюни и оттопыривает к небу свои нижние 90. Что, впрочем, логично, данное место со вчера должно было у нее изрядно болеть. Да, на мне дрыхнет ли? Неожиданно. Хм, вот же коварная задница. У нее же из-за света моего чудесного посоха, папа почти зажила. Нет, я обещал 2 недели боли, значит будет 2 недели боли. Лиза ворочалась во сне и начала просыпаться, а ее руки сразу потянулась к больному месту, ибо болеть оно стало сильнее. Вот так гораздо лучше. Такс, а вот желание еще и шлепнуть для проформы, лучше придержу. Да и светильник можно уже погасить, за ночь мне немного полегчало. «С добрым утром», — сказал я паре заспанных карих глаз. В ответ она попыталась что-то ответить, но не смогла и нахмурилась, потирая больное место, а после осторожно подобрала ноги и по факту меня оседлала, оперевшись на мою грудь руками и немного оттопырив больное место. Хе, умно, и было бы даже эротично, не будь на ней этой потешной желтенькой пижамки какой-то неведомой зверушки, их еще вроде покемонами называют, все никак не посмотрю в гугле, что это за звери такие. Опять кошмары, задал я вполне логичный вопрос, а то вот она ко мне как-то не стремилась в кровать забраться, кроме как по этому поводу. Моська ли выдала активную работу мысли, а ответом мне было пожатие плечами и покачивание кистью руки. Понятно, если будут беспокоить, скажи, могу в принципе прямо сейчас наложить пару заклинаний и ты не увидишь снов в ближайшую неделю точно. Ну или могу сделать пилюли, выпив которые, ты тоже по ночам снов видеть не будешь, выдал я второе предложение, ибо она точно над первым задумалась. Есть правда еще и третий вариант, но, протянул я и умолк, а весь вид ли выдал заинтересованность, хм, зря про него вспомнил, но да ладно, могу сделать еще настой, выпив который перед сном, сны ты увидишь и даже точно приятные, но с большой долей вероятности они будут эротического содержания. Ага, есть и такая простенькая алхимия, что пользовалась просто невероятным спросом. О, а глазки-то у электровеника как заблестели. Хе-хе-хе. И после минуты явно тяжелых внутренних метаний и раздумий, ее рука поднялась и на ней оттопырилось 2 пальчика. Пилюли. Последовал кивок, но после, на так и не опущенной руке, у нее осторожно разогнулся еще и 3-й пальчик, а щеки обжег румянец. Хе. И настой тоже значит, кивок. Ладно, будет тебе и настой, коль уж я про него вспомнил. Ли победно сжала кулак и дернула локтем. Ну, мне не жалко. С кухни послышались звуки коварного нападения одной аморфной массы на другую, а также писк отважного и крылатого защитника последней, который тоже явно решил воспользоваться ситуацией. Бедный завтрак, бедный бекон. Ли непонимающе уставилась в сторону звуков. Не беспокойся, это нярло на Сесилию напало. Кстати, ты вставать-то собираешься, или еще полежим, а то завтрак чутко задержится. А хорошее начало утра, вот бы и день был столь же хорошим. Где-то на самой периферии восприятия в ответ своим мыслям я услышал очень тихий, но при этом крайне коварный и ехидный смех одной младшей из творцов. Эх, кстати, Ли, привлек я к себе внимание, своей раздумывающей над моим предложением наездницы, на будущее, когда будешь опять расспрашивать Нярлу, рекомендую тебе еще и учитывать, что у нее, вообще-то, тоже есть свое мнение и мысли. Электровеник явно не понял, что я имею в виду, поэтому я продолжил. Например, я никогда не называл тебя, даже в мыслях, солнышком, что сияет само и дарит свой свет другим, а вот теперь до нее дошло. Но в целом, я полностью согласен с ее определением. Я улыбнулся и насладился открывшимся видом, а после добил солнышко и шлеп. Черт, все же не удержался. Тишина, покой и вкусный, хоть и чутко подгоревший завтрак. Да, определенно приятное начало дня. Да и вид за обеденным столом интересный. Чего только стоит полусидящая на стуле и при этом полулежащая, но уже на столе, Ли. На какие, оказывается, только не пойдешь ухищрения, чтобы не сесть на больную попу, Петра-то просто терпела, а это вот и так, и эдак изворачивается. Да и рядом сидящая композиция не менее забавна, ибо свою жертву Нярла так и не выпустила из своих лапок, но при этом пошла на уступки во славу общего комфорта и уюта. Так что я имею честь смотреть на композицию «Облепили». Это та, где Сесилия, чутко расплываясь от смущения под моим взглядом, утопает в полностью аморфной и белоснежной массе Нярлы, что при этом выступает в роли некого кресла. Картину дополняет столь же белоснежный дракон, сидящий на ручках узницы этого самого кресла. Удивительно, но сама лужица явно своим положением довольна, хоть и вынуждена при этом кормить по очереди свой стул и наглого дракона. Ну и еще тут имеется заноза, что тоже на виды любуется и ржет. Прямо идиллия, которая длилась не то чтобы долго, ибо первые же найденные свежие новости в интернете напомнили, что дела не то чтобы ждут, ибо уже вышли первые статьи и репортажи о странном и неожиданном, о небольших и не то чтобы сильных, но землетрясениях, в местах, где тех отродясь не было, а еще о таинственном появлении большого числа детей возрастом от 6 до 12 лет, многие из которых числились пропавшими, сбежавшими из дома и даже умершими, причем, в самых разных уголках Европы. А тут они неожиданно появились словно из ниоткуда в одной крупной церкви, славящейся своей помощью детям и сиротам. Прямо мистика какая-то, ибо еще примечательно было и то, что никто из детей не помнит, как они там оказались, как и не помнит ничего после своего исчезновения, и это особенно странно, ведь некоторые из них числились пропавшими уже более 3 лет. Данные новости вызывали целый шквал вопросов и обсуждений, вплоть до сомнений в их истинности, особенно тот момент про 3 года. Забавно, но факт, ибо память детям и правда подтерли, причем, достаточно грубо, но я бы это сделал еще хуже, совсем не мой профиль, собственно, как и древний, но у нее опыта в вопросе банально больше. Да и что лучше, ребенок 9-12 лет, страдающий амнезией и считающий себя младше, при этом имеющий прекрасно развитое телосложение и рефлексы, или он же, но уже до 3 лет натаскиваемый убивать, которому эти годы вбивали в голову определенную идеологию, послушание и верность к великой руке, так еще и давно уже совершивший свое первое убийство. Мы вот с древней решили, что первый вариант гуманнее, и даже жаль, что стирать 4-5, а то и 10 лет это уже слишком. Да уж, дела и правда не ждут, но пока можно начать с малого, например узнать, куда это запропастились все остальные обитательницы дома, а то вот может эта парочка из дома и не отлучалась и даже пыталась дождаться вчера нашего возвращения, но в то же время не теряли связь с остальными и держали руку на пульсе, за счет оттиланских коммов. Собственно, даже сейчас ли была с комом на предплечье и с планшетом в руках, активно в них копаясь, смотря новости, набирая текст для общения с нами и переписываясь с Анной и Петрой, что так и находились до сих пор в Рент. Что, спрашивается, они там забыли? Да вот оказывается, что ныне почившая мадам Гаа была активным деловым партнером некой Генриетты Митчем, это если не владелица, то нечто близкое к этому в Рент. Вот только нынче именно что название владелицы, уже несколько дней кряду, начала активно претендовать наша кудрявая Денни, контрольный пакет акций корпорации у ее родителей даже посмертно отписать не смогли, видимо, умные и предусмотрительные были женщины. И это важно, ибо есть обоснованные подозрения, что эта самая Митчем, как вторая, по размеру пакета, держательница акций, является заказчицей у Гаа смерти Четырендов, ибо их семья в принципе от той авиакатастрофы выиграла больше всего, и если сама Денни в это не верила, то одна рыжая уже вчера начала рыть в этом направлении и кое-что нашла. К тому же именно эта Митчем отправила мой зверинец в доки, где их уже ждали с распростертыми объятиями люди Гаа. Правда, ей якобы угрожали, но не суть важна. Ну и вишенка на торте. Митчем вот уже 3 года как болеет и борется с раком, что тоже важно, ибо кому я не так давно от него лекарство подарил. Тоже совпадение, если нет, тогда это что же получается? Из-за меня на норму и наехали, хм. Рент так-то позиционируют себя фармацевтами, нечистыми, корпорация же, но все же, могли узнать, могли, а своровать, ну, я бы не удивился, корпоративный шпионаж дело такое, это для меня подобное лекарство мелочь, а вот для местной общественности, хм, ладно, предположим, и тогда, упс, кхм, как оказывается иногда полезно просто посидеть, позавтракать и поговорить, Столько много интересного узнаешь сразу. Жалко только, что так поздно. Генриетта, разумеется, во всех смертных грехах вчера не сознавалась и тем более не каялась, но кое-кто в наглую залез к ней в дом и хакнул телефоны, а потом и компьютеры, самой Митчем и ее личной помощницы. Благодаря чему в Рент нашелся целый этаж, очень любопытный такой, с номером 13. Этаж, где вовсю развернулась рука, они там, без шуток, реально работали, словно обычные сотрудники, и попадали на этаж по специальным электронным пропускам. И да, в прошедшем времени работали, ибо я большую часть этих работников вчера же и убил. Зато остались их компьютеры, планшеты, ну и те, кому повезло днем оказаться не в их подземном убежище, а заниматься благородным делом наркоторговли, сидя прямо в корпорации, что производит лекарства. Иронию я оценил, как и зверинец. Хорошая новость, у меня есть еще языки, а плохая, их хотят сдать копам, а не прирезать, тем более что есть за что, так что будем думать и договариваться. Вы же понимаете, что если это обнародовать, то Рент будут ждать еще более тяжелые времена, чем даже корпорацию Хаммера. Угу, мы не совсем дуры, муженек. Да и Петра говорит, что информации может и много, но вот прямых улик именно на Митчем пока нет. Не спешат, хорошо. И да, информации правда много, с которой, собственно, мои девчонки всю ночь сидят и разбираются, и делают выводы. Например, что рука уже давненько использует Рент, а значит и Митчем столь же давненько ведет с ними дела. Иначе, а как бы еще они это провернули? Речь даже не о целом этаже в здании корпорации, а в принципе. Производство синтетических наркотиков на дочерние компании в Китае, их ввоз, хранение и распространение, с последующим отмыванием денег через чьи-то компании и многое-многое другое, и это на протяжении минимум десятилетия. Не слабо так, да, я так понял, что Дэнни там сейчас стоит и избивает одну из стен голыми руками, пытаясь привести мысли в порядок, это же ее компания и подруга ее матерей. Мда, блин, вынужден признать, что у зверинца ночь прошла, возможно, даже плодотворнее, чем у меня весь прошлый день. Да и ведь именно они вывели меня на Гаа с Александрой. Вот же ж, да, да, хвали нас больше, гласили очень большие и жирные буквы на экране планшета. Вот же жопа, еще и скалится. Выпорол я тебя все равно заслуженно, а я и не отрицаю. Был мне ответ и еще более довольная мордочка. В ответ я улыбнулся, из-за чего ли напряглась. Значит, вас можно наградить, протянул я. А от этой награды отказаться можно, умная задница? Можно, но я сомневаюсь, что ты или остальные откажетесь. К тому же ведь именно ты указала мне на этот недочет в моих планах. Весь Витли спрашивал че, так что я не стал ждать до вечера, когда и собирался все показать, рассказать, а потом и наградить. Они же у меня планировали подмять под себя кланы руки. Да, а еще они планировали спасти их молодежь. Вот я и обрадовал ли, что у меня тут неподалеку имеется чуть больше сотни разумных в возрасте от 12 до 18 лет, что я вчера взял в плен, и их спасение, вообще-то, еще и организовать надо. Организовать? А что ты хотела? Нет, я так-то могу их хоть прямо сейчас сдать органам опеки, полиции или даже счету. Вот мои змееголовые друзья обрадуются-то последнему, но ведь именно ты мне сказала, что это плохая идея, а значит, нужно кое-что иное. И вот что я придумал. Идея так-то не блистала гениальностью, я хотел сделать что-то вроде школы-интерната, ибо проблема была лишь в том, чтобы перевоспитать данных молодых убийц. Громадная такая проблема, но, как по мне, решаемая. Вот только я сам на это не собирался тратить все свое время. Да и какой из меня учитель, надо признать, хреновый. Благо у меня есть добровольцы, которым стоит привить чувство ответственности, а еще у них каникулы. Хе-хе-хе, ох уж эти круглые глаза одного электровеника, осознающего масштабы проблемы. Как там говорится, инициатива вещь наказуемая, да, тут главное проследить, чтобы несостоявшиеся воины и убийцы руки случайно не прирезали уже моих воспитанниц. Да и не то чтобы я совсем не собираюсь помогать. Я из Шарлин, из древней побеседую, как с многоопытными дамами в вопросах воспитания, и с главой своего СБ, у которой наверняка есть парочка толковых армейских инструкторов, которые не побоятся получить нож в спину от 12-летки. И что нам с ними делать? А что вы собирались с ними делать? Ответил я вопросом на вопрос. А где они сейчас? В катакомбах руки под Нью-Йорком. Там есть вода, еда и электричество, а также мой рой, что пока не даст им сбежать. Мне вчера было не до придумывания, куда их всех деть, а в этих катакомбах мне в любом случае еще тоже разбираться, как с самими катакомбами, так и с трофеями. А этим же деткам не привыкать к подобным условиям жизни. Более того, они там уже спокойно себе обживаются, косо посматривая на результаты противостояния их старших товарищей и на то, что от тех осталось. Как решитесь, отведу вас познакомиться, но пока не найдем места получше, они останутся там. Я поняла, надо подумать. Думайте, если что, то Заноза туда легко откроет портал. И присмотрю, чтобы они вас не прирезали. Тут же оживилась обозначенная зараза, на что я лишь кивнул, соглашаясь, детки специфичные. Так, что там у меня еще из срочного? Отправить информацию Елене. Норме точно будет интересно наконец-то узнать, кому стоит пожать шею в благодарность за сорванный ужин, заодно Елена и проверит, насколько верны мои и зверинца догадки, а то опять рыжая от своих обязанностей отлынивает, непорядок. А заодно Елена еще и займется остатками клана Александры, если на то будет желание моей будущей тещи, иначе те и так через пару недель окочурятся. Подарок им от Нярлы никто тоже не отменял, но мало ли, Норма еще и крови захочет. Так что я заодно и приписку в комме оставил, что если надо, то слеплю голову Александры, а то от тела там мало что осталось. Ответ от Елены пришел к концу завтрака и был короток и лаконичен. Принято. Работаю. Ну и прекрасно. Параллельно с этим я отправил еще и вполне обычное сообщение Эмме с просьбой о встрече. А то мне бы Амору вернуть, у меня же там в рент языки сидят, упакованные в паутину, да и под Милларном еще одна такая томится, вроде на Нобу еще откликается. Хотя, может, стоит вначале попробовать по старинке, хм, пытки дело не быстрое, ну, если информации нужно выжать много, а не просто пару ответов получить. Ответ от Эммы пришел почти сразу и был он коротким, содержав в себе лишь слово «ждем», смайлик и картинку, но примечательным в нем было при этом все, даже скорость ответа. Эмма Фрост мне прислала подмигивающий поцелуйчик. Серьезно, в пятницу утром-то, нутром чую, что что-то тут не так, и открывая в приложении на телефоне картинку, я уже понимал, что без одной Аморы тут точно не обошлось, и был абсолютно прав. А ведь не прошло и 5 полных дней, когда я выпустил эту лису в мир, но вот мне уже Эмма шлет смайлики и странное приглашение. Примечательное такое, оно представляло собой витиеватый, я бы даже сказал каллиграфический, рукописный текст посередине, в обрамлении замысловатого рисунка из переплетения корней и листьев, крайне гармонично смотрящихся, кстати, корни с явно вырезанными на них магическими рунами представляли рамку, а листья ее дополняли и как будто подчеркивали текст в центре. Сам же текст гласил: «Возрадуйтесь, сим письмом вы имеете честь быть приглашенными на небольшое празднование, на котором я имею желание поддержать молодые дарования, коим уготовано великое будущее». И подпись: «Искренне ваша, Амора Чаровница». Примечательно, что подпись находится поверх зеленой бабочки, подозрительно похожей на след от губной помады, который кто-то крайне талантливый решил дорисовать до этой самой бабочки. Это, блин, что? Глава 16. Житейские мудрости. Все великие когда-то были молоды и вряд ли при этом известны, и важно помнить, что к ним на смену со временем всегда придут другие. Как что? Самый обычный благотворительный прием, совмещенный с открытием небольшой выставки, спокойно пояснила мне, прямо лучащаяся от довольства, Эмма. Ты не забыла, что я могу чувствовать ложь? Поинтересовался я в ответ, в очередной раз обводя взглядом зал и присутствующих и отмечая для себя, что я был прав. Впустил, блин, лису в курятник, в очень большой курятник. Это в каком же месте? Это обычный прием и небольшая выставка? Хи-хи-хи. А вот матери явно вид более чем нравится. Агась. Подтвердил один молодой и звонкий голосок и потонул в общем хоре. Ну, кто бы, блин, сомневался. Но-но, женишок мой, наигранно возмутилась Эмма, не ложь, а всего лишь преуменьшение. Да, не слабое тогда такое преуменьшение. Мы сейчас сидели за столом на втором этаже огромного банкетного зала, с прекрасным видом на этот самый зал, в центре которого была целая сцена и выставка, как и этажом ниже самого зала, с крайне любопытными экспонатами, но пока лучше будет рассказать не о них, а о присутствующей тут толпе разномастного народа. Реально разномастного, ибо не все из них предпочитали носить костюмы и платья, что не помешало моему взгляду легко выловить там текущего мэра города, несколько сенаторов из Вашингтона, совсем не парочку звезд эстрады, кино и спорта, именитых представителей корпораций и различных фондов, а также воротил мира больших финансов, ну и так по мелочи. Двух личных помощников, парочки голов гидры и одного одноглазого директора счета со своей протеже и помощницей по фамилии Колсон. Ах да, а еще одну богиню мудрости, Афину, под ее мирской маскировкой, но это уже точно совсем уж мелочь. О, и Фиск тут, мда, куда же без него-то, а, и он как раз ручку Амори целует, Фиск кому-то да ручку целует. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Спокойствие, только спокойствие, и не смотри, как вслед за ним к Амори подходит Сунил Бакши и делает то же самое, тот самый личный помощник одной такой чешуйчатой головы, ныне еще носящий фамилию Уайтхолл, большой любительницы экспериментов и поговорить, ну и попромывать мозги в процессе, буквально. Да, не смотри, просто пока не обращай на это внимания. Ага, легко сказать и еще легче подумать, а вот сделать, тоже проняло. Да, участливо, но при этом еще и ехидно поинтересовалась Эмма, явно проследив за моим взглядом, но тут в ее глазах промелькнула сталь, а лицо стало ближе к улыбающейся маске, очень красивой под стать фамилии маски. Как бы я хотела, чтобы он, и вон тот лысый его дружочек, указала она на одного небезызвестного мне клерка чуть в стороне, что сейчас мило общался с парой сенаторш, перестали дышать. Она перевела взгляд на меня и закончила, и совсем не от лицезрения Аморы. Помнишь, что ты мне обещал? Помню, Эмма, но пока этим занимается Картер, ты же не будешь сомневаться в его квалификации или тем более мотивации. Она кивнула, соглашаясь. И ты мне после этого все еще будешь утверждать, что это обычный прием и выставка. И это же на какой такой выставке выставляют живых людей, поинтересовался я. Но, вновь наигранно возмутились мне в ответ, как будто и не было предыдущих мгновений. Эти талантливые молодые люди в будущем могут стать лучшими специалистами во множестве областей, заняв свои места подле вершин, рядом с такими именитыми людьми, как Чо, Коннорс или Октавия, а то и сместив с пьедесталов тех же Старк, Макка и Ричардс, ну, если говорить о науке. Ведь не стоит забывать, что и те когда-то были молодыми. Начала она меня просвещать. Ну, предположим, что та же Таша Старк до сих пор себя порой как дитя ведет, еще и года не прошло, как это лишь немного изменилось. И да, на этой выставке реально выставлялись живые люди в возрасте до 20 лет, а начиная аж с 8, люди, которые чем-то уже смогли прославиться или выделиться в том или ином направлении, не обязательно науке. Тут были, например, и художники, и скульпторы, чьи работы можно было посмотреть этажом ниже, как и их старшие коллеги, что эти работы не стеснялись сейчас обсуждать и оценивать, а то и давать советы этим самым молодым. И музыканты, которые периодически сменяли друг друга на сцене, исполняя что-либо для зала сами, а то и со своими кумирами. И спортсмены. Да, блин, я понятия не имею, кого тут как раз-таки и не было. И всем им, в происходящем внизу каким-то чудом упорядоченном хаосе, уделяли так или иначе внимание, и как и было написано в приглашении, им и правда было уготовано большое будущее. По крайней мере, сложно в подобной сомневаться относительно вон той парочки, недавно представленных подростков 14 лет. Скромная, я бы даже сказал зажатая и явно не привыкшая к подобному вниманию темнокожая девчушка и молодой кореец, которому внимание как раз льстило, и он в нем чуть ли не купался. И что, собственно, говорить об их будущем, если первая уже учится в Массачусетском технологическом институте, причем, те ее сами пригласили и стипендию дали, а второй уже успел подобный институт даже закончить, правда в Корее, а еще он был сыном доктора Хелен Чо, не знал, что у нее сын есть, так тот еще, оказывается, и гений. Мда, хм, а во сколько там наша глубоко уважаемая железная леди Массачусетский закончила? Я порылся в закромах своей идеальной памяти. Угу, в 17. Ну так вот, девочка по имени Рири Уильямс может ее вскоре переплюнуть, а паренек, носящий имя Амадеус Чо, возможно даже уже это сделал и как раз подумывает получить второе высшее, но уже тут, в Америке. Прелестные экспонаты, не правда ли? А ведь ниже еще и что-то вроде зала славы сделали, ибо если ты не художник, это не значит, что твой портрет нельзя повесить на стеночку и рядом написать, чем же ты там так выделяешься в свои-то годы. Да уж, народу тут было дофига и больше, как и желающих сюда попасть, но в отличие от экспонатов, именно что многим желающим попасть сюда и не вышло. Из чего бы такой ажиотаж? Да, ответ был прямо в центре этого безобразия, и она улыбалась, смеялась и завораживала всех своим чудесным голосом и не менее прекрасной внешностью. Да, это была Амора-чаровница собственной персоной, которая тоже, слабо говоря, выделялась. И что примечательно, не нарядом. Наверное, любой бы сейчас представил ее вышагивающую в роскошном платье, с не менее роскошной прической, так еще небось и с диадемой, а то и целой короной, венчающей ее голову, да, ха и еще три раза ха. Нет, на ней была лишь зеленая блузка с короткими рукавами, чутко оголяющая ее плечи и животик, а также подчеркивающая ее грудь парой типа ленточек, завязанных между собой. Блузка переходила в не то чтобы длинную, но и не совсем короткую, на грани приличия, прекрасно облегающую ее бедра юбку, подпоясанную красивым пояском, но не то чтобы броским. Ее же длинные ноги были в черных, непрозрачных и совсем не пошлых чулках, доходящих почти до юбки, с рисунком зеленых кругов. Вот любит она эти связанные между собой круги. А обувь же представляла из себя вполне обычную и наверняка удобную пару туфель, даже без каблуков. Короны вот тоже не наблюдалось. Вместо нее был лишь вполне себе обычный зеленый ободок. Даже замысловатая прическа отсутствовала. Сегодня она решила позволить своим волосам быть прямыми как стрелы и свободно развиваться за ее спиной, из-за чего они казались еще более длинными, чем обычно. Из украшений же на ней была лишь пара широких металлических браслетов почти во все предплечья, и им в комплект шел широкий, во всю шею, чокер, целиком и полностью скрывающий ее главный недостаток и самое уязвимое место – бледную полосу плоти. И вот этот комплект был явно зачарован. Но был ли он броским? Нет, с виду простой литой металл с незатейливым рисунком на нем. Косметика же, как и всегда, отсутствовала как класс. Она в этом плане, разве что, цвет губ себе только меняла, и то магией. Так что в целом общий вид Аморы был вполне обыденным. Хоть сейчас иди и гуляй так по городу. Но мешало ли ей это однозначно показывать и демонстрировать, кто именно тут хозяйка и чей именно это прием и пир? Хе, разумеется, нет. Ибо я почти уверен, что одень на Амору хоть бесформенный мешок, и она все равно будет выглядеть прекрасно, как и неизбежно будет привлекать к себе внимание. Ах да, была еще одна деталь. Она там сейчас совсем не в шутку представлялась всего лишь обычной няней, которой вдруг захотелось показать подобные таланты большим тетям и дядям, дабы те их заметили и приметили. Над чем эти самые тети и дяди сейчас и смеялись. Скромница она наша. А как она, вообще, умудрилась это все организовать? За, мать моя, творец всего местного сущего, 4 дня. Ну хорошо, уже 5 дней. Хи-хи-хи. Серьезно, как,